Глава 16, в которой наступает зима и случаются всякие другие неприятности. Наступила зима. Вместо противного дождя с неба стали падать мягкие белые пушинки, очень похожие на те, что летели из бабушкиной подушки, когда исчадие, заинтересовавшись, что там внутри, разодрало ее своими когтищами. И вот теперь перья и пух повалили с неба, как будто там, наверху, кто-то невидимый решил повторить за исчадием и распорол огромную небесную подушку. При виде такого большого количества пуха исчадие решило выбраться через форточку на улицу и как следует в нем покататься. Кошмарище кошмарно не раз наблюдало, как Тимофей и Василий выходили таким образом на свои таинственные ночные прогулки. Дождавшись вечерних сумерек, кошмарище сначала забралось на форточку, оттуда спрыгнуло на балкон, затем вскарабкалось на балконные перила. Перила оказались заледеневшими и скользкими, и, не удержав равновесия, грознейшее величество шмякнулось прямо в самый большой сугроб. Две вредные вороны, постоянные обитательницы двора, злорадно раскаркались. При этом одна из них даже свалилась с елки и тоже чуть не оказалась в сугробе. Но ворону спасли крылья. А вот у исчадия крыльев не было, оно не могло, подобно птице, подняться в воздух и вновь очутиться на спасительном балконе. А между тем, сидеть в снегу кошмар еще категорически не понравилось. Хотя снега нападало еще не слишком много, но и этого с лихвой хватило, чтобы исчадие провалилось в сугроб почти с головой, оставив торчать наружу только нос и кончик хвоста. Нападавшие с неба перья оказались холодными и колючими, а вовсе не такими мягкими и приятно щекочущими, как те, что были зашиты в подушку бабушки Альбины. И это лишний раз подтверждало, что старушка была могущественной колдуньей. Неприспособленное к морозам, исчадие вмиг озябло. Конечно, оно могло бы применить одно из адских заклятий и растопить снег и лед. Но дело в том, что в адском пекле всегда очень жарко, и нет никакой необходимости что-либо растапливать при помощи колдовства. Вот поэтому ученые-чудовища, обитавшие в адских глубинах, не потрудились изобрести растопительное заклинание. И очень зря, потому что, застряв в сугробе, наше исчадие замерзало все сильнее. Как назло, бабайки Тимофей и Василий в этот самый день за очередную провинность были заперты в ванной, а сама бабушка Альбина отправилась в магазин за продуктами, так что ждать помощи было не от кого. Кошмарище представило, как, вернувшись из магазина, старушка напечет рыбных пирожков, станет угощать ими котов и даже не вспомнит о несчастном, замерзающем в сугробе, грознейшем величестве. Величество захныкало от жалости к себе и тут услышало скрип приближающихся шагов. Это проходил мимо уже знакомый нам старичок, тот самый, что вызывал коммунальную службу в день, когда грознейшее величество вместе с клубами дыма и пара вырвалось из адских подземелий. Старичка, кстати, звали дедушка Семен, и проживал он в том же доме, что и бабушка Альбина, только в другом подъезде, на 5-м этаже, в настоящей квартире номер 13. Кошмарище кошмарно заверещало, что есть мочи, чтобы привлечь к себе внимание прохожего. Но вот беда, дедушка Семен отключил свой слуховой аппарат, чтобы посторонние звуки не мешали ему размышлять о жизни. Да, выйдя на пенсию, дедушка Семен стал философом и поэтом. Он любил прогуливаться где-нибудь в парке, размышляя на отвлеченные темы или сочиняя стишки. Сейчас он как раз возвращался с такой прогулки домой, и все мысли и внимание его были заняты одним очень трудным словом, к которому никак не удавалось подобрать рифму. Прошагав мимо жалобно плачущего исчадия, старичок-философ направился к своему подъезду, когда кошмарище кошмарное, растянув на максимальную длину свой хвост, ловко стащило шапку с его головы. «Что за чудеса?» – удивился философ. Он нагнулся и поднял с сугроба свою вязаную шапочку и, хорошенько встряхнув, водрузил обратно на голову. В вечерних сумерках дедушка Семен совершенно не заметил кошмарища, мертвой хваткой вцепившегося в шерстяной помпон. А вот возвращавшаяся из магазина бабушка Альбина, несмотря на близорукость, тут же заметила своего питомца. Вообразив, что подозрительный субъект собирается похитить кошмарище кошмарное, старушка кинулась спасать бедную зверушку. «Уважаемый!» – так обратилась бабушка Альбина к дедушке Семену. «Не затруднит ли вас объяснить мне, с какой целью вы посадили себе на голову мою милую зверушку?» Пожилой философ поначалу лишь удивленно наблюдал, как его соседка по дому беззвучно раскрывает рот, и только потом догадался включить слуховой аппарат, так что старушке пришлось повторить свой вопрос. «Уважаемый, зачем вы водрузили себе на голову кошмарище кошмарное?» Дедушка Семен, не подозревавший, что исчадие сидит у него на голове, подумал, что речь идет об его спортивной вязаной шапочке. Он ужасно оскорбился такому эпитету, но, будучи джентльменом, не стал вступать с дамой в спор. Вежливо поклонившись, старичок развернулся в сторону своего подъезда. Но бабушка Альбина и не собиралась отступать. «Да вы невоспитанный грубиян!» – возмутилась она. «Ваше поведение беспардонно! Сию же минуту снимите кошмарище с головы и отдайте мне, иначе я подам на вас жалобу участковому полицейскому!» Пожилой джентльмен не мог взять в толк, почему его шапка вызвала такую бурю негодования. Исчадие же хихикало и ухмылялось, пряча за шерстяным помпоном ехидную мордашку. Оно очень надеялось, что ссора не закончится слишком быстро. Однако воспитание не позволяло дедушке Семену отказывать в просьбе даме, пусть даже выраженной в столь категоричной форме. «Если вы настаиваете...» Вежливо, но несколько надменно произнес он, затем снял с головы злополучную шапку, вручил ее бабушке Альбине и только тогда, наконец, обнаружил кошмарище. Разумеется, оказавшись на руках у бабушки Альбины, кошмарище кошмарное сразу же принялось нашептывать ей на ухо, как плохо обращался с ним злой дедушка Семен. Ябедничало оно на непонятном старушке адском языке, поэтому для наглядности еще и изобразило на мордочке самое жалостливое выражение и даже пустило из глаза фальшивую слезу. «Вот видите, до чего вы довели мою милую зверушку!» – гневно вопросила бабушка Альбина. А дедушка Семен был совершенно обескуражен создавшимся положением. «Я приношу свои глубочайшие извинения за это недоразумение», – наконец выговорил он и, достав трясущимися от волнения руками ключ, поскорее ретировался в свой подъезд.